требованием прекратить посылать цветы. Однако, когда Дженнифер возвратилась в офис после одержанной победы, на столе заметила охапку красных роз. Глава 22. Дело об ограблении банка опять вынесло имя Дженнифер на первые полосы газет. Клиента ей нашел отец Райан. «У одного моего друга есть небольшая проблема», — начал он, и они оба взорвались от смеха. Его другом оказался Пол Ричардс, обвиняемый в ограблении банка на 150 тысяч долларов. Грабитель вошел в банк, одетым в длинный черный плащ, под которым был спрятан короткоствольный автомат. Ворот плаща был поднят и полностью скрывал лицо. Оказавшись внутри банка, грабитель выхватил автомат и приказал собрать все деньги в его сумку. Затем он вскочил в поджидаемый его автомобиль. Несколько свидетелей видели, что это зеленый седан, но номер был заляпан грязью. Так как ограбления банков являются государственными преступлениями, в дело вмешалось ФБР. Парни из бюро заложили обстоятельства дела в компьютер, и он выдал им имя Пола Ричардса. Дженнифер навестила его в тюрьме на Райкерс-Айленд. «Клянусь Богом, я не делал этого», — сказал Пол Ричардс. Ему было около 50 лет. Своими розовыми щеками и голубыми глазами он походил на херувима. «Мне все равно, виновны вы или нет», — объяснила Дженнифер. «Но у меня есть одно правило. Я не берусь защищать клиентов, которые мне лгут. Клянусь своей матерью, что не делал». Клятвы давно перестали производить на Дженнифер впечатление. Клиенты клялись в невиновности своими матерями, женами, любовницами и детьми. Если бы Бог принимал их клятвы всерьез, здоровье большей части населения было бы серьезно подорвано. «Как вы думаете, почему вас арестовала ФБР?» — спросила Дженнифер. «Потому что 10 лет назад я ограбил банк и был достаточно глуп, чтобы дать схватить себя», — без промедления ответил Пол Ричардс. «Вы использовали короткоствольный автомат?» «Да. Я подождал, когда пойдет дождь, а затем ворвался в банк». «Но в этот раз банк грабили не вы?» «Нет. Какой-то проныра скопировал меня». Предварительное слушание проводилось судьей Фредом Стивенсом, известным своей приверженностью к дисциплине. Ходили слухи, что он мечтал сослать всех преступников до конца жизни на какой-нибудь необитаемый остров. Стивенс считал, что за первую кражу, как по древнему исламскому обычаю, надо отрубать правую руку, за повторную — левую. Дженнифер меньше всего хотела, чтобы дело попало к судье Стивенсу. Она позвала Кена Бейли. «Кен, я хочу, чтобы ты нашел все, что можешь, о судье Стивенсе». «Фредди Стивенсе? Да он же прям как стрела, он...» «Я знаю. Сделай это, пожалуйста». Государственным обвинителем выступал старый профессионал по имени Картер Гиффорд. «Как вы будете отвечать на обвинение?» — спросил Гиффорд. Дженнифер посмотрела на него.